Чистка рядов. С правой рукой, безвольно висящей на перекинутой через шею повязке, я вошел в медицинское отделение. Дежурная медсестра испуганно вскочила с кресла, готовая то ли немедленно делать мне искусственное дыхание, то ли самой упасть в обморок, однако я успокоил ее. Ничего страшного, просто потянул мышцу в тренажерном зале. «Это я виноват! Не доглядел!» За моей спиной робко топтался громадный инструктор по фитнесу. «Я уже говорил, что никакой твоей вины нет. Это я сам переоценил свои силы». Медсестра поморгала еще немного своими огромными ресницами и сообщила, что доктор Никозит Брандт в данный момент занят с другим пациентом, но она сейчас вызовет лекаря для принца. Я не успел решить этическую проблему, насколько корректно отдергивать врача от пациента для лечения себя любимого, как распахнулись двери одного из больничных боксов, и оттуда в общий холл стали выходить боевые офицеры с нашивками Звездного флота Оранжевого дома. Среди них я сразу опознал седого Мавра Кассия. Именно старика вели члены его экипажа, поддерживая под руки. При виде принца Георга, Ройл и Нокия вся эта компания резко остановилась. Престарелый ветеран отпихнул своих сопровождающих и шагнул вперед. «Мой принц, как видите, переоценил я все-таки свои возможности. Сердце прихватило на вираже, пришлось срочно прерывать тренировку. Вот, кажется, и пришла мне пора отдавать свой летный шлем в музей космического флота. Они еще полвека назад просили его в качестве экспоната. А ведь так хотелось умереть в бою, а не на больничной койке. Мой принц, я подаю рапорт о списании». «Никозит Брандт, ваш комментарий», — потребовал я у доктора. «Сердечный приступ. Сегодня целых 6 часов, лишь с небольшими перерывами, пилоты фрегатов гонялись перегрузками до 8G, отрабатывая какие-то свои новые приемчики. Сегодня вообще много обращений в медчасть, но этот случай самый серьезный. Я рекомендовал пилоту следующие 2 недели избегать сильных нагрузок, да и вообще в будущем поберечь себя. Все же не мальчик уже». «Ясно. Мавр Кассий, ваш рапорт о списании отклонен. Слушайте приказ командующего флотом. В течение следующих 2 недель, во время тренировок или возможных боевых действий, пироман-1 выполняет роль первой свечи. Через 2 недели вам необходимо снова пройти обследование в медцентре, и если замечаний у врачей не возникнет, все ограничения будут сняты, и роль пиромана-1 в бою будет определять самостоятельно на основании вашего большого опыта. Во избежание любых пересудов и сплетен для всего флота будет объявлено, что вы потянули руку при выполнении резких виражей на высокой скорости». «Изменение репутации. Отношение к вам Мавра Кассия улучшилось. Предполагаемое персональное отношение к вам – +7. Теплота». Фракционное отношение на этот раз не изменилось, только персональное. Но и без того я остался вполне доволен результатом. Старик при всей своей резкости являлся заслуженным ветераном и пользовался большим авторитетом среди пилотов. Он мог бы приносить пользу одним своим присутствием во флоте, даже просто сидя на диванчике в холле роскошной яхты. А между тем Мавр Кассий, явно робея, что для бесстрашного пилота вообще было не характерно, проговорил: «Мой принц, разрешите поговорить по личному вопросу». Кажется, ему удалось меня удивить. «По личному вопросу? Неужели жениться надумал на старости лет?» Но дело оказалось совсем в другом. «Мой принц, через 10 дней состоится выпуск курсантов Военно-космической академии Оранжевого дома. Там среди выпускников есть и мой правнук, Алессандро Кассий, между прочим, лучший на всем потоке. И я очень прошу, ваше высочество, пришлите запрос на молодых пилотов фрегатов в ваш флот. Там, конечно, к выпуску множество самых разных предложений поступает и от влиятельных аристократов, и от корпораций, и от разных планетарных поселений. Но с вашим влиянием и возможностями, мой принц, в руководстве Академии не должны отказать и удовлетворять запрос на пилотов». «Ух ты! А ведь старик дело говорит. Я не очень-то представлял, как вообще делаются подобные запросы на заполнение вакансий персонала, и тем более на боевых пилотов, но идея выглядела очень интересной. Я пообещал Мавру Кассию подать запрос и получил очередную порцию улучшения персонального отношения». «Изменение репутации. Отношение к вам Мавра Кассия улучшилось. Предполагаемое персональное отношение к вам +22. Доверие». Как просто оказалось склонить ветерана на свою сторону. Ну что же, Надеюсь, и другие боевые офицеры смогут со временем пересмотреть свое сложившееся скептическое отношение к принцу Георгу. Когда группа офицеров покинула медчасть, врач занялся моей рукой. Вколов обезболивающее и еще какие-то препараты, Никозит Брандт поинтересовался. «Мой принц, может быть, все же объясните, зачем вы это делаете? Зачем насилуете свой ослабленный употреблением кристаллов организм высокими нагрузками? Мне, как вашему персональному врачу, вы можете сказать, мне будет гораздо проще понимать и заранее готовиться к возможным последствиям». «Ну что же, вы сами и дали ответ внутри своего вопроса. Я решил полностью отказаться от приема кристаллов и теперь стремлюсь вернуть организм в более здоровое состояние». Врач долго молча смотрел на меня, потом проговорил с укором. «Мой принц, вы, кажется, не понимаете, что обратной дороги нет. Кристаллы — это необычный наркотик, химические следы которого можно вывести из организма и со временем снять психологическую зависимость. Кристаллы впечатываются в сознание, в память, в образ мышления. Человек-мистик просто не способен дальше жить без кристаллов». «Нет, доктор, это вы не понимаете. Это я вам как мистик заявляю. Выход есть, и я собираюсь воспользоваться им. На яхте есть кристаллы?» «Да, конечно. И вы, и Мия входите в официально утвержденный императором список мистиков, а потому предназначенные для вас дозы кристаллов я храню в сейфе тут, в медицинском центре. Немедленно уничтожить — это приказ. Попори де Качо. Ах, черт, он же на задании. Кто там вместо него сейчас? Проследить за выполнением. И еще раз повторяю, любой, кто попытается предложить мне кристаллы, это явный враг, независимо от статуса и положения в обществе, а потому должен быть незамедлительно уничтожен». Ошарашенный доктор открыл своими ключами бронированную дверцу и молча наблюдал, как хамелеон достаточно небрежно выгребает из сейфа штабеля прозрачных коробочек с какими-то яркими шариками внутри и набивает ими темный полиэтиленовый пакет. Затем мой телохранитель открыл дверцу какой-то штуки, оказавшейся мусоросжигателем, и зашвырнул туда пакет с кристаллами. «Сделано, мой принц», — отрапортовал хамелеон и снова исчез. «Доктор, как дела у той девушки, что была обнаружена сегодня раненой на крепыше Алгола?» — поинтересовался я, просто чтобы сменить тему. Старый доктор повернулся ко мне и проговорил печально. «А вы не знаете, мой принц? Она умерла еще до того, как я попал на этот крейсер. У нее оказались тяжелые, проникающие раны и глубоко промороженные руки и ноги. Но я сделал все, что просил от меня ваш командир телохранителей. Я уложил тело ровно на постели, накрыл лицо кислородной маской, а торс одеялом, а потом заявил в командирской рубке, что раненая видела преступника и готова опознать, но до завтрашнего утра ее нельзя беспокоить из-за слабости. Мой принц, чтобы вы знали, вообще-то, как врач, я нейтральная сторона и не должен вмешиваться в конфликты и кому-то подыгрывать. Но я тоже живой человек и хочу наказать виновных в смерти этой совсем молодой девочки». «Я благодарен вам, Никозит Брандт, и постараюсь сделать так, чтобы виновные в ее смерти понесли заслуженное наказание. Что же касательно отказа от кристаллов, у вас квалификация одного из лучших врачей в области реабилитационной медицины, и мне наверняка потребуется ваша помощь, но в целом мое решение вы поняли. Я полностью завязал». «Ну как твои дела в игре?» Вызов пришел ночью, разом отогнав какой-то смутный бессвязный сон. «Георгий?» Сразу сообразил и обрадовался я. «Ты где пропадал? Я уже два полных дня отработал в игре. Когда можно будет уже выходить в Реал?» «Погоди, ты же подписал контракт. Там черным по белому было написано, что ты играешь полгода и только потом возвращаешься домой. Это как командировка». «Полгода непрерывно?» — испугался я, шокированный открывшейся перспективой провести 6 месяцев в плену компьютерной игры. «Не видел я такого условия. Да и не могу я так. У меня работа, друзья, да и кот дома не кормят». «Ой, не ври. Нет у тебя дома никакого кота. Единственное, что ты содержал в съемной квартире, это огромное множество пустых пивных бутылок. Как ты вообще можешь пить эту гадость?» «Зачем ты вскрыл мою квартиру? И как ты узнал, где я живу?» Георгий весело рассмеялся, но сейчас его смех вызывал у меня одну лишь злость. «Ты все равно не поверишь. А за квартиру не беспокойся. С хозяйкой я договорился. Сказал, что ты на полугодовой стажировке за границей и что вместо тебя в квартире какое-то время поживет одна моя знакомая». «Мия?» — выпалил я в приступе какого-то удивительного прозрения. Георгий Иннокентич долго молчал, а потом все же подтвердил. «Не знаю, как ты догадался, но ты прав. Да, это Мия. Не пытайся искать про нее информацию в игре. Это бесполезно. Я тщательно удалил все записи о ней. Ее персонаж заморожен на полгода и выпал из игрового мира. Можно даже сказать, что он забанен администраторами игры. Так что тебе, похоже, придется поискать себе новую ищущую правду вместо нее. А Мия, она только моя». Бип-бип-бип-бип. Сигнал вызова разбудил меня глубокой ночью, прервав важный разговор. Или это был просто сон, и разговор с Георгием Иннокентичем мне приснился? Едва взглянув на вызывающего, я резко собрался и подтвердил вызов. «Мой принц, преступник обезврежен. Вы оказались правы. Он пришел через вентиляционную шахту». «Скажи мне, что он жив. Мне нужно поговорить с этой тварью». «Да, мой принц, он жив. Я лишь оглушил и связал его. Сейчас я подготовлю его к допросу и под охраной ваших солдат доставлю на королеву греха». «Только не переусердствуй с подготовкой. У людей руки, хоть и не связаны напрямую с речевыми функциями, но без рук говорить он будет недолго». «Я понял, мой принц». Хамелеон отключился. Спать что-то совершенно расхотелось. Я вызвал ночного дежурного и попросил чего-нибудь бодрящего. Мне принесли высокий бокал с темной пузырящейся жидкостью. Кислющий. Но мозги она действительно прочищала и силы восстанавливала. Пока хамелеон разбирался с задержанным, я засел за экран и принялся разбираться с разными неопробованными функциями игры. Накопилась куча мелких организационных дел, которые я не очень-то понимал, как выполнить. Например, нужно сообщить учителям дочери, что с Ликой все в порядке, но до каникул она не вернется. Как это технически осуществить? Или нужно предупредить хозяина звездной системы Тесса по сюжетной линии моего родного брата Робина Ройл и Нокия Тон Месфеля, что я собираюсь вскоре завалиться к нему в гости вместе со всем своим флотом? Как это сделать? Неужели для этого необходимо задействовать офицера связи флота? Разве нет более простых вариантов? Да и не у всех в игре имеются подчиненные офицеры, но как-то же люди справляются. Потыкавшись в разные информационные панели и не найдя контактов родного брата, я решил, что мне срочно нужен помощник-секретарь. Сперва я подумал, что старый секретарь Брайль может выполнять эту функцию, но затем все же отказался от этой идеи. Брайль все же скорее дворецкий, контролирующий работу поваров, уборщиков и прочих слуг, да и возраст у него преклонный. Мне нужен был активный помощник, который будет организовывать встречи, составлять дневное расписание, выполнять всякие поручения. Неужели в такой проработанной игре нет подобного функционала, как нанять человека себе в помощники? Ни за что не поверю. Засев за информационной панелью, я вскоре нашел то, что искал. В игре организовано оно оказалось в виде сайта набора персонала. Можно было задавать критерии, а система выискивала или создавала, кто же поймет, такого работника. Итак, мне нужен личный помощник. Требования, образование, возраст. Ну, пускай все же человек по внешнему виду, хотя список раз имелся солидный, с опытом подобной работы, с высшим образованием и знанием минимум трех языков других рас, при этом не старше 35 лет. Даже если применить фильтр, допущен к работе с членами высших аристократических родов, список соискателей все равно уходил за сотни экранов. Нужно как-то сокращать. Что бы еще пожелать? Ну, пускай мой помощник увлекается спортом. Опять раскрывающийся список, и я практически наобум ткнул альпинизм, дайвинг, боевые единоборства. Список претендентов заметно сократился. Я просто эксперимента ради попробовал вводить какие-нибудь экстремальные требования, вроде «не менее 12 детей» или «ищущая правду», но список в этом случае получался пустым. Я задумался, значило ли это, что система не генерирует новых персонажей, а действительно выбирала из имеющейся в игре неписи? Или я просто вводил некорректные по каким-то критериям требования? Вот так, экспериментируя с настройками и, можно даже сказать, балуясь, я нашел или создал ее. Девушка моей мечты. Блондинка со снежно-белыми волосами, причем естественными. Таково было четкое требование в моем поисковом запросе. Исключительно высоким интеллектом. Я задрал это требование по максимуму. Мастер по стрельбе из спортивного лазерного пистолета. Покорительница горных вершин с высшим юридическим образованием и знанием языков исээков, хамелеонов и каких-то неведомых мне брутти. 27 лет, честная просто до патологии, с опытом работы и отличными рекомендациями. И при всем при этом с удивительно красивой фигурой и лицом фотомодели. Просто сказка. То, что обладательница всех этих талантов оказалась почему-то не сертифицирована для работы с лицами высших аристократических родов, меня, конечно, удивило, но не остановило. Да и цена найма оказалась не такой уж завышенной, как у некоторых других красавиц с куда более скромными характеристиками. Не то, что высокая цена бы меня остановила, ресурсы принца позволяли купить хоть мисс Вселенную, но все же стоимость годового контракта оказалась удивительно небольшой. Всего 6000 кредитов за специалиста такого высокого уровня. Мою новую помощницу звали Бионика Клейн, и она могла приступить к работе через 4 суток. Ну что же, подождем. «Он готов к разговору и не опасен», — сообщил Попори де Кача, отходя в сторону. На стуле сидел потрепанный темноволосый мужчина лет 40 с громадным синяком на скуле. Его руки оказались скованы за спиной, а ноги привязаны к металлическим ножкам стула. Нашивки на комбинезоне сообщали, что передо мной находится старший техник-электрик с крейсера «Крепыш Алгола». «Рассказывай», — предложил я преступнику. «В зависимости от правдивости твоих слов я изберу тебе меру наказания». И техник стал говорить. Завербован он оказался более 3 лет назад шпионами «Зеленого дома», и с тех пор получал задание следить за перемещениями кораблей «Оранжевого дома», расставлял шпионские жучки на станциях и на кораблях, информировал о перемещениях аристократов «Оранжевого дома» и об их контактах. Около полугода назад его перевели с повышением на крейсер «Крепыш Алгола», где он должен был продолжать работу на «Зеленый дом». Почти сразу его вызвал капитан и сообщил, что в курсе его деятельности. Капитан Красав Тон Лаваэль сам являлся координатором агентурной сети «Зеленого дома», а многие из членов команды крейсера являлись либо завербованными, либо даже внедренными кадровыми офицерами разведки «Зеленого дома». Также немало шпионов находилось и на других кораблях. «Назови мне имена», — потребовал я, и техник сообщил аж 11 фамилий. Второй помощник капитана и начальник связи крепыша Алгола, капитан Пиромана 8, первый помощник капитана Пиромана 14, несколько офицеров охраны и техников из обслуживающего персонала яхты «Королева греха». «Арестовать поголовно всех указанных в списке», — приказал я командиру золотых охранников яхты. Мрачный, мускулистый громил, руководивший почти сотенным отрядом элитных бойцов на яхте, поморщился недовольно. «Мой принц, из доказательств только слова этого техника, а в списке много уважаемых офицеров. Боюсь, многим это не понравится, скандал выйдет серьезный. Арестованный вполне мог и соврать, чтобы выгородить себя, не лучше ли воспользоваться помощью ищущей правду. Мия сразу бы проверила правдивость показаний и виновность указанных людей». Я не сразу поверил своим глазам и ушам. Командир охраны моей личной яхты осмеливается обсуждать мои приказы, однако топать ногами и требовать повиновения я не стал. Мало ли какие взаимоотношения были у принца с начальником охраны. Может, принц действительно прислушивался к мудрым советам своего подчиненного. К тому же Мия, опять это Мия, куда ни плюнь, везде натыкаешься на следы этой странной спутницы Георга Ройл и Нокия Тон Месфеля. До меня постепенно стала доходить важность ее роли в окружении наследного принца. Мия какое-то время будет недоступна. Она отбыла с важной миссией, так что придется нам пока обходиться без ищущей правду. И пусть я и не Мия, но тоже мистик и кое-что могу. Приступайте к задержаниям подозреваемых. Поместить каждого в отдельную камеру, изолировано от других. Я сам лично поговорю с каждым из арестованных. К утру флот гудел, словно растревоженный улей. Количество арестованных росло с пугающей быстротой. Стоило мне при допросе очередного предателя сообщить, что наш разговор прослушивает ищущая правду, как арестант сразу же прекращал упорствовать и выдавал своих сообщников. Я же сам даже испугался, что этому процессу не будет конца и придется арестовать весь флот. Но на отметке 36 количество заговорщиков все же остановилось. Мне сообщали уже знакомые имена. 2 капитана, 4 первых помощника, много других офицеров. Список предателей оказался обширным. Игроков среди них не было, только НПС-персонажи. Что, в общем-то, неудивительно. Кому из реальных игроков захочется много лет отыгрывать в игре настолько мерзкую и унизительную роль? Но и без живых игроков проблема выглядела очень серьезной. Что делать с предателями? Степень вины у всех была разная. Раскаяние и готовность помогать в расследовании тоже разная. Я оказался не готов вершить суд, но затягивать процесс тоже было нельзя. Мне докладывали, что на некоторых кораблях команды находились на грани бунта из-за ночных арестов высокопоставленных офицеров и недостатка информации о происходящем. Просмотрев еще раз дела арестантов и обнаружив, что все они относились к фракции военных империи, я решился поступить другим образом. «Уарестполь, собери через час в большом зале офицеров флота и обеспечьте прямую трансляцию на корабли. Именно недостаток информации больше всего будоражит людей, поэтому будем действовать максимально открыто». Через час я вошел в зал. Несмотря на большие размеры помещения, зал не смог вместить всех желающих. Бойцы стояли в проходах и возле стен, сидели на ступеньках. При моем появлении наступила тишина, лица всех присутствующих были повернуты в мою сторону. «Господа офицеры, причина, по которой я собрал вас здесь, исключительно важна. Мне достаточно давно известно, что среди высших офицеров крепыша Алгола имелось несколько агентов Зеленого дома. Я знал об этом, но не придавал большого значения. Все-таки Зеленый дом — это такая же часть империи, как наш Оранжевый дом или другие великие дома. Пусть они и не друзья, но все же никак не враги. Ситуация резко изменилась, когда наш флот встретился с чужими и вступил в войну. Многие наверняка заметили, что крепыш Алгола отказался подчиняться приказам, вышел из боя и сбежал. Затем при варпе флота крепыш Алгола снова проигнорировал прямой приказ и последовал за флотом с большой задержкой. По этой же причине крейсер не участвовал в сражении с пиратами, хотя мы рассчитывали на него. Это стало последней каплей, переполнившей чашу моего терпения, и капитан крепыша Алгола, красав Тон Лаваэль, за проявленную трусость и неоднократное игнорирование приказов командующего, был отстранен от управления кораблем и с позором вышвырнут из рядов нашего флота. В зале проявилось оживление. Видимо, эта история оказалась не всем известна, и военные обсуждали ее со своими соседями. Отстранение капитана красава Тон Лаваэля имело непредвиденное последствие. Оно вскрыло давно нагноившуюся язву предательства. Агенты Зеленого дома, которых расплодилось во флоте уже неожиданно много, лишили своего координатора и стали действовать на свой страх и риск, выполняя полученные ранее приказы или действуя по своему пониманию своей роли. Они раньше всячески вредили нам, стремясь снизить эффективность флота и в идеале уничтожить его. Но теперь они стали просто-напросто убивать солдат и офицеров Оранжевого дома. Собравшиеся зашумели от возмущения, слышались многочисленные выкрики, призывающие сурово наказать предателей. Я поднял руку, призывая к тишине. Как вы понимаете, наглость агентов Зеленого дома перешла все мыслимые границы. Поэтому сегодня ночью последовали аресты и допросы предателей. Зараза измены успела сильно расползтись по кораблям флота, в структуре вражеской агентурной и диверсионной сети оказались 36 человек. Чтобы у собравшихся не возникло опасений, что бойцы Оранжевого дома могли задержать невиновных, я обязательно дам прослушать признательные показания арестованных. И вот тут и мы подходим к самому главному. Почему я собрал вас здесь? Как руководитель флота и наследный принц империи, я обладаю всей полнотой законной власти, чтобы единолично судить изменников. Однако я заметил, что все подсудимые — военные империи. Я высоко ценю класс военных и признаю, что могут существовать особенности военного судопроизводства, о которых я могу быть не в курсе. Поэтому, чтобы не допустить ошибки, я считаю справедливым, чтобы именно вы, как военные империи, судили предателей в полном соответствии с законом. Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империи улучшилось. Текущее отношение к вам фракции военных империи – ноль. Безразличие. Просто замечательно. И спихнул с себя груз ответственности и дал воякам понять, что чту их традиции. Наконец-то удалось вылезти из минуса в репутации. Слово взял адмирал Кира Сабута и произнес непонятную фразу. 34-11, что тут думать? Не соглашусь, адмирал, 37-12А. Тут ведь еще и с отягощением, возразил капитан Уарестполь. «При всем уважении к вам нет», — встал со своего места капитан одного из эсминцев. «Убийство было совершено не во время боевых действий, поэтому тут совсем другая статья Устава Звездного флота». «Погодите, коллеги!» — еще один капитан решил высказать свою точку зрения. «Нашему флоту после последнего сражения командующий не давал отгулов и не выпускал экипажи на станцию Геморы, так что действует по-прежнему статья 34.11, только под пункт «Б». Видя, что обсуждение неожиданно затягивается, я попросил представить мне окончательное решение суда военных не позднее 15 часов. Сам же направился отсыпаться после этой бесконечной сумасшедшей ночи. Разбудил меня сигнал пришедшего сообщения от офицера связи. Вообще-то на время сна я велел офицерам не беспокоить меня, за исключением действительно самых важных происшествий. Раз меня разбудили, значит, случилось что-то экстраординарное. Я вчитался в строки короткого сообщения, не сразу въехав в его смысл. Глава Синего дома, герцог Мальвик Ройл Стефан Тон Мира, отрекся от власти. И зачем будили? Какое это вообще имеет отношение ко мне? Я же не состою в Синем доме. Но тут вбежавшая в комнату Лика с мокрыми после бассейна волосами сходу запрыгнула ко мне на постель и прокричала возбужденно. «Папа, ты видел? Этот старый 200-летний хрыч наконец-то признал, что слишком засиделся на троне Синего дома. Всю мою жизнь, сколько я себя помню, герцог Мальвик только и делал, что болел или отдыхал после болезни». Я за двое суток в игре уже успел более-менее ознакомиться с самыми заметными представителями аристократии империи, поэтому сумел уверенно подтвердить. «Ликана, я старше тебя, но сколько я себя помню, герцог занимался тем же самым». Мы оба рассмеялись, а потом Лика произнесла фразу, на которую я не знал, как и отреагировать. «Признайся мне, папа, это отречение старого герцога ты организовал. Ты ведь мне как-то говорил, что с помощью очень сильной ищущей правду такое возможно организовать. И много раз заявлял, что Мия — одна из самых сильных ищущих правду во Вселенной. К тому же я слышала, что ты отправил свою подружку на какое-то важное задание, так что все сходится». Я ответил отрицательно, чем явно расстроил ребенка. Лика погрустнела, обхватила руками коленки и проговорила задумчиво. «Как же медленно эти дряхлые старики-аристократы уступают место молодым? На моей памяти очередь претендентов на трон империи вообще впервые сдвинулась с мертвой точки. Эх, жаль, что случилось это отречение не в оранжевом доме». Пока Лика задумчиво молчала, я спешно вызывал подсказки и просматривал правила относительно порядка наследования в великих домах. Я и раньше вызывал эту вкладку, но было это в мой первый день игры, и я мало что запомнил, так как имелись вещи гораздо важнее. Понял лишь тогда, что трон империи мне не грозит, так как в списке наследников императора я нахожусь где-то в самом конце пятого десятка, а живая очередь в первой сотне не двигалась уже лет 20, а может и больше. Пришлось мне лишать ребенка несбыточной мечты. «Лика, ты просто подумай. Герцог Мальвик, хоть и прожил уже 228 лет, добрался лишь до третьего места в списке возможных наследников императора. Так что нам, Лика, трон точно не светит ближайшие лет 200. Тебе с 48-й позиции еще куда ни шло, а вот мне со 111-й. Хотя ты прав. Конечно, разницы на самом деле никакой. Но зато я вполне могу стать королевой Фастелла лет эдак через 100. А вот тебе действительно короны не дождаться не только в империи, но и в оранжевом доме. Твой брат с сестрой старше тебя совсем-совсем на чуть-чуть. Обидно, да?» Я вздохнул, улыбаясь. «Лика, я обижался лишь в раннем детстве, потом привык. Робин старше меня на 4 года. А близняшка Виолетта умудрилась родиться раньше меня всего на несколько минут. Но они стоят раньше меня в списке наследников, так что ничего не поделаешь. Ладно, раз уж ты меня окончательно разбудила, давай вместе пообедаем». Пока Брайль сервировал стол, я привел себя в порядок и поинтересовался у адмирала, договорились ли военные до чего-нибудь. «Все 36 преступников из числа шпионов Зеленого дома приговорены к смерти», сообщил адмирал Кира Сабута. «Приговор будет приведен в исполнение сегодня в 7 вечера, в момент старта флота в систему Тесса». Жестко, однако. Я-то думал ограничиться казнью нескольких самых закостенелых шпионов-диверсантов, которые нанесли самый большой вред оранжевому дому. Но казнить всех поголовно. Адмирал же продолжил. «Согласно древним обычаям, ваше высочество, как представитель императорской семьи, своей волей имеет право помиловать одного из приговоренных к казни. «Папа, а можно я тоже кого-нибудь помилую своей волей?» — произнесла Лика за моей спиной. «Я ведь тоже представитель императорской семьи». «Можно». Я вывел на экран на стене список преступников и их личные дела. «Вот этого отпустить», — проговорила Лика, едва успев рассмотреть фотографии. «У него лицо симпатичное». «Я же надолго завис над трудным выбором. 35 НПС персонажей, дальнейшее существование в игре которых зависело теперь исключительно от моей прихоти. И я мог помиловать только одного из списка, таков закон. Наверное, будь они реальными людьми, я бы так и не смог сделать выбора». Но и так за обеденным столом я продолжал просматривать личные дела, хотя Лика даже сделала мне замечание. Наконец, трудный выбор оказался сделан. Старший канонир, скрипыша Алгола, весельчак парень, любимец женщин и в свои молодые годы уже отец пятерых детей от трех разных подруг, которых продолжал поддерживать. Именно недостаток средств для содержания своих детей месяц назад вынудил парня принять предложение агента «Зеленого дома». Я озвучил адмиралу свое решение и решение дочери. Кира Сабута же напомнил, что своей участи ожидают почти 400 пиратов с крейсера «Расплата». Он предложил также передать рассмотрение их дел суду военных, но я отказался. Крейсер «Расплата» Звездного Братства сдался, практически не оказав сопротивления. Поэтому я намерен отпустить рядовых членов экипажа прямо тут на Геморе. Владельцы станции жаловались на жуткий дефицит рабочих рук. У них множество проектов по развитию станции стоит из-за нехватки людей. Пусть условием освобождения станет подписание 5-летнего контракта работы на станции Геморы. А там, не исключено, может кто-нибудь из бывших пиратов решит и навсегда остаться. А вот капитана и его помощников, а также других старших офицеров, я намерен пока подержать у себя. Кто знает, может удастся от них узнать координаты их маяка. С историей маяка в системе Хнель я уже был знаком. Достигнутая кораблем изыскателей за почти 20 лет полета система Хнель оказалась весьма удобной в плане логистики. Дальность варп-прыжка оттуда позволяла достигать сразу 4 звездных систем в существующей транспортной сети. Геморы, Тессы, Форпоста 11 и Тиалы. Последняя, кстати, являлась моей собственной системой. В системе Хнель был построен варп-маяк, рядом с которым быстро разрослась космическая станция. А с обнаружением через несколько лет изыскателями дальше в космосе планеты земного типа, пригодной для постройки полноценной колонии, поток грузов через Хнель возрос в сотни раз. Также во много раз выросло число обитателей станции. Да и сама станция разрослась. Обзавелась своими верфями для постройки кораблей разных классов, фабриками, лабораториями, космическими плантациями. Обитатели системы Хнель сформировали собственное правительство, независимое от империи, и назвали свое государство Звездным Братством. А потом случилось то, чего никто в империи не ожидал. В Хнеле случился военный переворот, и новое правительство выключило маяк. Возникла ситуация, когда ряд звездных систем Оранжевого дома оказался отрезан от единой транспортной сети. Вскоре выяснилось, что Звездное Братство отключило маяк не насовсем и пользовалось преимуществами сложившейся ситуации, устраивая пиратские набеги на соседние системы Оранжевого дома. Корабли Звездного Братства неожиданно появлялись в Геморе или Тиале, грабили и угоняли попавшиеся им мирные корабли или обстреливали станции, требуя выкупа. При появлении флота Оранжевого дома пираты просто-напросто уходили в варп к системе Хнель, намигнувшей на долю секунды маяк, и скрывались таким образом от возмездия. Направлять полноценный флот боевых кораблей в 20-летний полет к системе Хнель и ослаблять на эти долгие годы свою оборону никто, естественно, не собирался. У империи имелись дела и поважнее зарвавшихся пиратов, и присутствие боевых кораблей требовалось постоянно. Да и не предназначены оказывались боевые корабли для столь длительного перелета. Только корабли-изыскатели строились из расчета возможности автономного пребывания в космосе на долгие годы или даже десятки лет. И вот впервые за долгие годы в плен к Оранжевому дому попал крейсер Звездного Братства, причем вместе с капитаном и навигатором. Этот трофей представлял ценность и сам по себе. Мне уже доложили, что этот тяжелый крейсер проекта полуторавековой давности имел очень большой потенциал к модернизации и после проведения полноценного апгрейда и перевооружения мог стать настоящей жемчужиной флота. Но особую ценность крейсера составляло то, что этот корабль каким-то образом потенциально мог прыгать к закрытой системе Хнель, и я собирался разобраться, каким именно способом он это делает. Получить амнистию в обмен на заключение 5-летнего рабочего контракта на Геморе пожелали более 300 человек из экипажа расплаты. От руководства станции я получил полнейшее одобрение, свежая кровь и рабочие руки на удаленной космической станции оказались очень востребованы. Даже то, что контингент составляли недавние пираты, обитателей нисколько не смущало. Местные были бы готовы принять и более откровенных мерзавцев, так как опыт трудового перевоспитания и жесткого контроля над новыми поселенцами имелся. На бывшем пиратском крейсере в тюремных камерах осталось порядка 20 человек. Капитан, офицеры и несколько не пожелавших принять трудовую повинность на Геморе. Размещенная на расплате команда «Оранжевого дома» гарантировала, что сможет довести корабль до Тессы, где уже можно будет полностью укомплектовать экипаж. Ровно в 7 вечера по общему времени мой флот в составе одного тяжелого и двух легких крейсеров, 4 эсминцев и 10 фрегатов ушел в варп-туннель на Тессу. Одновременно с уходом кораблей в варп я получил следующее игровое сообщение. Изменение репутации. Отношение к вам Зеленого дома Империи ухудшилось. Текущее отношение к вам Зеленого дома Империи минус 11. Недоверие. Изменение репутации. Отношение Зеленого дома к Оранжевому дому ухудшилось. Текущее отношение Зеленого дома к Оранжевому дому минус 4. Безразличие. Находящийся поблизости от меня капитан Оараст Поль скривился и прокомментировал ухудшение отношений между великими домами. Не всех шпионов Зеленого дома мы выловили, раз информация о казни агентов моментально прошла. Видя полнейшее непонимание на моем лице, капитан разъяснил. Приговоренных к смерти поместили на расплате в изоляционных камерах крейсера. Включение варп-двигателя всегда сопровождается выбросом колоссального количества энергии. К тому же температура в какие-то микросекунды повышается до 5000 градусов. Мгновенная, безболезненная смерть.